Глава 8. Разработка товаров. Товары, товарные марки, упаковка, услуги. Визиты коммивояжеров фирмы Avon оправдывают себя. Одной из составляющих товара у Avon становятся сами продавцы и их подход к клиенту. Во время посещения домов и бесед с покупательницами продавцы Avon создают теплую атмосферу, оказывают максимальную предупредительность и внимание и всегда поддержат дружескую беседу. Заботится Avon также и о том, чтобы ее продавцы были хорошо обучены приемам личных продаж. Наряду с этим для компании важно, чтобы коммивояжеры хорошо зарабатывали, поэтому система вознаграждения за сделки тщательно продумана. Еще одной составляющей успеха Avon является широкая линейка товаров, в которой не только косметика, но еще и много других полезностей. Одно из главных отличий компании в том, что она гарантирует полный возврат денег, если товар вдруг не устроит покупателя. И довершает это все тонко продуманная упаковка, которая ежегодно обновляется для трети товаров и которую можно использовать дальше в качестве различных предметов обихода. Что такое товар? Приведенное ниже определение Филиппа Котлера обращает внимание на то, что товар — это очень широкое понятие. Итак, товар — все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Это могут быть физические объекты, услуги, лица, места, организации и идеи. Товар по замыслу, товар в реальном исполнении, товар с подкреплением. Фундаментальный уровень товара кроется в его замысле. Люди не покупают конкретно товар, они покупают решение проблемы. Глава фирмы Revlon сказал об этом так: «На фабрике мы делаем косметику, в магазине мы продаем надежду». Затем необходимо воплотить замысел во что-то реальное, то есть физически воплотить. У такого воплощения есть 5 характеристик: – уровень качества, свойств, оформление, название и упаковка. Также маркетологу желательно предусмотреть дополнительные услуги и выгоды от покупки товара. Это называется товар с подкреплением. Основные виды классификации товаров. Товары длительного пользования, товары кратковременного пользования, услуги. Товар длительного пользования. Изделия, предназначенные для многократного применения. Холодильники, одежда и так далее. Товар кратковременного пользования. Изделия, созданные для одного либо нескольких ограниченных по количеству циклов пользования. Пиво, мыло, соль. Услуги. Действия для удовлетворения потребностей, не имеющие явного воплощения. Стрижка, ремонт. Классификация товаров широкого потребления. Такие товары целесообразно разделять на основе покупательских привычек. К ним относятся товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары особого спроса и товары пассивного спроса. Товары повседневного спроса. Их покупают часто, без раздумий и сравнений с конкурентами. Среди них можно выделить основные товары постоянного спроса, их покупают регулярно, например, зубная паста. Товары импульсной покупки, их покупают неожиданно и без поиска, например, жвачки и конфетки возле касс. Товары для экстренных случаев, которые ищут и покупают в случае острой нужды, например, зонтики или обезболивающие таблетки. Товары предварительного выбора. Их потребитель сравнивает между собой и выбирает. Среди них можно выделить схожие и несхожие. К схожим относятся товары, которые по своим качествам видятся человеку одинаковыми, но различаются в цене. Для несхожих товаров их качество важнее цены. Товары особого спроса – это уникальная продукция, например, автомобиль конкретной марки и модели. Товары пассивного спроса – о них практически никогда не думают, но, тем не менее, они могут быть интересными. Ярчайший пример – место на кладбище или страхование жизни. Классификация товаров промышленного назначения. Класс материалов и деталей – это товары, которые полностью участвуют в производстве новых товаров. Среди них можно выделить сырье, а также полуфабрикаты и детали. Сырье включает в себя сельхозпродукцию и природные продукты. В торговле природными продуктами тоже не все так просто – и общепринятую концепцию маркетинга здесь сложно задействовать. В силу многих причин лучше всего идет торговля у тех, кто дает лучшую цену и имеет репутацию надежного поставщика. Следующий класс промышленных товаров – капитальное имущество. Проще говоря, это оборудование. Оно может быть стационарным, например, здания и станки. Есть еще вспомогательное оборудование – это все, что можно двигать, либо движется само, например, автопогрузчик, либо стол в кабинете бухгалтерии завода. Еще один класс промышленных товаров – вспомогательные материалы и услуги. Они вообще не присутствуют в готовом изделии. Вспомогательные материалы можно сравнить с товарами повседневного спроса на обычном потребительском рынке. Услуги решают множество задач. От ремонта станков до мытья полов в отделе кадров. Основными критериями выбора здесь будут цена и квалификация исполнителей. Решение об использовании марок. Суть применения марочной тактики в том, что марочный товар создает в голове покупателя добавочную ценность. Сначала надо четко определиться с дальнейшей терминологией. Марка. Имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов. Марочное название. Часть марки, которую можно произнести, например, Avon, Chevrolet, Disneyland, American Express. Марочный знак, то есть логотип. Товарный знак, марка или ее часть, обеспеченные правовой защитой. Товарный знак защищает исключительные права продавца на пользование марочным названием и или логотипом. Авторское право. Исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы литературного, музыкального или художественного произведения. Решение относительно марочных обозначений. В прошлые столетия товары продавали прямо из ящиков, бочек, коробок или же просто вываливали их на прилавки. Постепенно мы пришли к тому, что сегодня почти все товары имеют марочное название. Даже на апельсины клеят наклейки, а болты упаковывают в специальные фирменные пакетики. Тем не менее, время не стоит на месте, и сегодня все больше популярность набирает отказ от марочных названий. Это делается для того, чтобы снизить расходы на упаковку и рекламу, тем самым снизив стоимость товара на ценники и опередив конкурентов. Решение о хозяине марки. Для производителя есть три пути. Первый – выпускать товар под собственной маркой. Второй – выпускать товар под маркой посредника. И третий – выпускать часть товаров под своей собственной маркой, а остальные – под частными марками. Решение о качестве марочного товара. качество товара. Это одно из главных орудий позиционирования. В понятие качества могут входить долговечность продукции, надежность, точность, простота эксплуатации, ремонта и другие ценные характеристики. Решение о семейственности марки. Далее производителю надо выбрать, какой из ниже предложенных схем семейственности будет соответствовать марочное название. Итак, первая схема. Индивидуальные марочные названия. Этой стратегии придерживается корпорация Procter & Gamble. Стиральные порошки Tide, Bolt и другие. Вторая схема. Единое марочное название для всех товаров. Например, чай Липтон. Любая из его разновидностей все равно называется Липтон. Третья схема. Коллективные марочные названия для товарных семейств. На примере Toyota и Lexus. Автоконцерн один, но статусы марок различаются, поэтому им присвоили разные названия. Внутри каждой марки есть модели, товары. В итоге получается семья. Четвертая схема. Торговое название фирмы в сочетании с индивидуальными марками товаров. На том же примере Toyota, у которой есть модели Camry и Land Cruiser. Toyota — это единое торговое название фирмы, а вот уже модели машин имеют индивидуальные марки товаров. Они сообщают людям о том, что перед ними уникальные модификации. Решение о расширении границ использования марки. Речь идет о попытке выжать максимум из понравившейся рынку торговой марки. Под ней можно начать торговать чем-то другим. Например, Honda однажды начала продавать газонокосилки, будучи автозаводом. Решение о многомарочном подходе. У Procter & Gamble есть порошки Tide и Cheer. Они перетягивают друг у друга аудиторию, но повышают общие продажи Procter & Gamble. В этом и есть фишка такого подхода. И здесь отметим еще несколько плюсов. Первый плюс в том, что компания получает больше места на полках магазинов. Второй плюс — за счет широкой представленности на полках повышается шанс зацепить новую аудиторию. Третий плюс — создание новых марок полезно обостряет конкуренцию внутри компаний, между отделами и дает мощный импульс к развитию. Четвертый плюс. Стратегия позволяет нацелиться на узкие группы покупателей и уменьшить расходы. Решение относительно упаковки товара. Многие специалисты считают упаковку пятым элементом формулы комплекса маркетинга, состоящей, в свою очередь, из четырех переменных — товар, цена, распространение и стимулирование. По своей сути, упаковка — это вместилище и оболочка товара. Можно выделить три уровня упаковки. Первый — внутренняя упаковка, непосредственное вместилище. Второй — внешняя упаковка, она защищает внутреннюю упаковку. Примером этого служит целлофановая пленка на коробке конфет. И третий уровень — транспортная упаковка. Да, на примере конфет это большие картонные коробки, в которые сложены коробки с самими конфетами. Но мы пришли к тому, что упаковка стала серьезным орудием в торговле. Покупателям она предоставляет еще больше удобства, а продавцам помогает стимулировать публику. Создание упаковки начинают с понимания того, какую функцию она должна выполнять. То есть, что прежде всего надо заложить в концепцию? Защиту товара, помощь в его использовании или же рекламные возможности упаковки? Затем приступают к деталям и задумываются о размере упаковки, материале, цвете, тексте, логотипе и так далее. Следующий важный этап — тестирование упаковки. Решение относительно маркировки. Основное средство маркировки — это ярлыки и этикетки. Их воплощение почти целиком зависит от компании, но при этом к нему предъявляются серьезные юридические требования. у этикеток несколько функций. Прежде всего, она дает понять покупателю товар какой фирмы в принципе он видит. Также она сообщает потребителю уточняющую информацию, такую как сорт, описание и так далее. И, наконец, этикетку можно использовать для стимулирования покупки. Решения относительно услуг для клиентов. Уровень и характер сервиса являются частью товарной политики. Порой служба сервиса играет серьезную роль в жизни товара. В этом разделе речь идет об услугах, связанных с товаром. Решения относительно комплекса услуг. Сначала надо выяснить, какие услуги компания готова в принципе предложить покупателям, а затем необходимо понять, какую ценность каждая из них имеет для потребителей. Решения об уровне сервиса. Покупателям важны не услуги сами по себе, а их объем и качество. Если в банковских филиалах будет плохое обслуживание, то люди начнут уходить в другие банки. Решение о форме сервисного обслуживания. Главное – оказывать сервис по такой цене и в такой форме, чтобы выгодно отличаться от конкурентов, и чтобы маркетинг при этом был финансово эффективным. Отдел сервисного обслуживания клиентов. Часто бывает, что сервисное обслуживание – это одно из главных средств в борьбе с конкурентами. Многие компании подходят к этому очень ответственно и создают отделы по сбору жалоб, предложений и претензий. Решение относительно товарного ассортимента. Выше все было про товар, но ведь есть еще и товарный ассортимент. Вот его определение согласно Филиппу Котлеру. Товарный ассортимент. Группа товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести их функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же группам клиентов, или через одни и те же типы торговых заведений, или в рамках одного и того же диапазона цен. Решение о широте товарного ассортимента. Если дополнение ассортимента новыми товарами сулит прибыли, его расширяют. Если исключение товаров из ассортимента также сулит выгоды, его надо сужать. Расширить ассортимент можно, наращивая его или насыщая. Решение о наращивании товарного ассортимента. Суть наращивания в том, что компания выходит за пределы того, что производит сегодня. Наращивание вниз. Верхом будем считать самые дорогие товары сегмента рынка, а низом будем считать самые дешевые. Наращивание вниз – это выход на рынки с товарами нижнего эшелона, то есть на более дешевые рынки. Да. Наращивание вверх – это выход компаний на более дорогие рынки. Двустороннее наращивание – на этом пути фирме видятся выгоды и предстоят проблемы, которые характерны для двух предыдущих способов наращивания. Решение о насыщении товарного ассортимента. Оно характерно тем, что мы не создаем абсолютно новые товары, а разрабатываем новинки в существующих товарных рамках. Главное не перенасытить рынок, поскольку это собьет покупателей с толку, создаст конкуренцию между своими же товарами и в итоге снизит прибыли. Решение относительно товарной номенклатуры. Товарная номенклатура – это совокупность всех товаров фирмы. Для ее описания можно использовать термины широты, насыщенности, глубины и гармоничности. Широта – это общее количество ассортиментных групп. Насыщенность – это общее число всех товаров компании. Глубина – это количество вариантов предложений одного товара в рамках ассортиментной группы. Например, если зубную пасту предлагают в трех разных фасовках и с двумя вкусами, то глубина равняется в трех разных фасовках и с двумя вкусами. Глубина равняется 6. Гармоничность – Это степень близости между товарами разных ассортиментов групп с точки зрения их конечного использования, требований к производству, каналов распределения и прочих значимых характеристик. Чем выше степень близости, тем номенклатура более гармоничная. На этих четырех величинах базируется товарная политика фирмы. Компания может расширить свою деятельность четырьмя способами. Первый способ – расширить товарную номенклатуру за счет новых ассортиментных групп. Второй способ – увеличить насыщенность существующих ассортиментных групп товаров, приблизившись к компании с исчерпывающим ассортиментом. Третий способ – углубить свою товарную номенклатуру. Четвертый способ – в зависимости от того, стремится ли фирма к завоеванию прочной репутации в какой-то одной сфере – или действовать в нескольких, компания целенаправленно добивается большей или меньшей гармоничности между товарами ассортиментных групп. Резюме. Товар – самый важный элемент комплекса маркетинга. Товарная политика требует многих решений, согласующихся между собой и касающихся товаров ассортимента и номенклатуры. У товара выделяют три уровня. Первый – товар по замыслу, второй – товар в реальном исполнении, третий – товар с подкреплением. Товары бывают для кратковременного либо длительного пользования, а также они могут быть услугами. Товары широкого потребления группируют на основе поведения покупателей. Они бывают товарами повседневного, особого или пассивного спроса и товарами предварительного выбора. Промышленные товары разделяют на материалы и детали, капитальное имущество, вспомогательные материалы и услуги. Ряд решений фирме надо принять в рамках товарно-марочной политики. Затем необходимо создать упаковку для товаров и проследить, чтобы она соблюдала законы, сохраняла продукцию и повышала продажи. Также необходимо продумать сервис и дополнительные услуги так, чтобы они выделяли компанию на фоне конкурентов. Все товары компании составляют номенклатуру. У нее выделяют четыре характеристики – широту, глубину, гармоничность и насыщенность.